Случилось у Егорьевны и от печного жара, и от плотской сытости, и от удовольствия принимать гостя. Грудастая, с полными руками и с ямочкой на чувствительной шее, сразу за которой начиналось изобильное плато, рослая, раздобревшая, но не раздавшаяся, словно бы только размягчившаяся от доброго нрава, она оставалась в той же спелости, которая еще брызжет соком. Изредка она взглядывала на Демина по-деловому, словно спрашивая, так ли все идет, как надо. И Анатолий уже не сомневался, что со стороны Демина тут не обошлось без инструкций. Ели, пили, говорили, о чем придется, и вдруг стыдно стало Анатолию. А что же он тут делает? В укрытие, что ли, ушел? Какое ему может быть укрытие? Какой праздник? Какой выходной? Из этой же комнаты, перебравшись в кресло возле журнального столика, на котором горбился матово-сиреневым жуком телефонный аппарат, он позвонил домой. Иван был дома, ответил. Ответил обиженным, натянутым голосом, недовольный тем, что отец не пустил его сегодня на дачу. На даче работы не в проворот, но ведь не грядки же полоть рвался туда парень. А зачем рвался? Иван и сам, скорее всего, не знал. И мог нарваться. Пусть посидит дома. Спросил у сына, не звонил ли Иван Савельич. Это хорошо, что нет. А в дверь не звонили? Тоже хорошо. А ты выходил? И понял по сопению, из которого никак не мог выбраться внятный ответ, что, несмотря на запрет, выходил. Не стал выговаривать, а со вздохом положил трубку. Парня не удержать. Он и при нем мог, хоть кричи, закричись, подняться и выйти. Позавчера не мог, вчера не мог, а сегодня отец, такой отец, ему не указ. Через полчаса он опьянел совсем ни с чего, с двух рюмок водки. Рюмки, верно, были вместительные, пузатенькие, с какими нужна осторожность. Но для мужика это все равно только легкая разминка. Значит, в конец вышел мужик, ничего не осталось. И когда Егорьевна потребовала от Анатолия здравицу, вспомнив, что тост — это чужое слово, пускай под него чужаки и пьют, он забормотал. Да какая от меня здравица? От меня одно расстройство. Конечно, я желаю вам, я вам много чего желаю, да толку-то от моих пожеланий. И, обращаясь к Демину, заговорил отчаянней и тверже, а ведь это я, Демин, должен был сделать, что она сделала, что Тамара моя сделала. Это мужик должен был сделать, отец. А мужика не оказалось. Он спать ушел, устал сильно. Он и помнить забыл, что у него ружье 20-го калибра за шкафом висит, а в шкафу два патрона с картечью, уж который год как часы тикают. Я слышать должен был, как они тикают. Ну какой это мужик, с еще большим нажимом повторил он. Если жена среди ночи ствол обрезала, а он сил набирался, чтобы на завтра наблюдать, как этого поганца, он в семью нашу ворвался и всю ее испоганил, как этого поганца станут отпускать на все четыре стороны. Мужик сил набирался, а ведь вроде не трус. Но это мы еще разберемся, трус или не трус, пригрозил Анатолий, морща от презрения к себе лицо. Чудно. Как-то так струсил, что и не догадался, что струсил. Вот так здравица, растерянно ахнула Егорьевна. Это никакая не здравица. Это я не знаю что. Вы, Анатолий, все не так понимаете. Честное слово, Демушка, скажи ты ему.